Мою лавку на Агоре знает каждый. Не морочь мне голову, в Массалии я не был. Умный человек может ошибиться только один раз, — загадочно сказал Килон. Но, клянусь Гераклом, ты не ошибешься, если возьмешь мое масло. Где ты найдешь лучше и дешевле? — Да не нужно мне твое масло. — Погоди. Толстяк подошел так близко, что слышалось его тяжелое дыхание. — Не твою ли гаулу я остановил у Эгузы? — Тогда ты продавал вино, а мне дал вместо фалернского какую-то протухшую воду. Килон понял, что медлить нельзя. Толстяк узнал его. Надо бежать. Но куда? Впереди городская стена, справа гавань, где стоит на якоре его посудина. Даже если удастся туда пробраться, карфагенские сторожевые суда догонят, прежде чем он успеет три раза свистнуть. Остается залив, что за спиной. Противоположный берег отсюда стадиях в десяти. Схватив амфору с маслом, Килон плеснул им в лицо остолбеневшему толстяку. Тот поскользнулся и упал. — Держи его! — Римский лазутчик! — ползая на коленях, вопил толстяк. Килон уже был у воды. С разбега он бросился в волны и вынырнул в шагах в десяти от берега. Оглянувшись, он увидел, что к берегу бегут человек шесть, и среди них толстяк с лицом, заляпанным маслом. Килон плыл, напрягая все силы. Мешали сандалии, и он сбросил их, разорвав завязки. Преследователи где-то раздобыли лодку. Расстояние между ними и Килоном быстро сокращалось. Он уже слышал плеск весел и торжествующий вопль «Не уйдешь!». Килон выбросил тело из воды, чтобы взглянуть в последний раз на сияющее небо. «Пусть меня сожрут рыбы!» — пронеслось у него в мозгу. «Это лучше, чем пытки и крест!» В этот момент Килон ощутил ногами дно. И вот он уже бежит по песчаной отмели, соединяющейся с берегом. А где же лодка? Она уткнулась носом в песок. Но это не та отмель, по которой бежит Килон. Между отмелью Килона и отмелью, остановившей преследователей, широкая полоса воды. Преследователи стали сбрасывать с себя сандалии и плащи. Первым вошел в воду толстяк, но тотчас повернул назад. Видно, вода показалась ему холодной. Килон был уже на берегу. Не оглядываясь, он бежал к камышам. «Ушел!» — взвизгнул толстяк и, дрожа всем телом, стал натягивать свой красный плащ. «Что с тобой, Килон?» — спросил Сципион, с удивлением глядя на разорванную одежду, на разбитые в кровь ноги грек. — Где твоя посудина? — Все от того, что я торговал маслом, — сказал он, как бы оправдываясь. — Мне надо было им натираться. Тогда бы я ускользнул из города незамеченным. И Килон рассказал Сципиону все по порядку до того момента, как он коснулся ногами дна. — Это был отлив, — сказал Сципион. — Конечно, отлив. — А в каком это было часу дня? — Часа два до полудня, — отвечал Килон. Сципион задумался. Сон Сципиона. С возвышенности виден весь новый Карфаген, расположенный на узком полуострове в обширном заливе. Утреннее солнце золотило высокие кровли и квадратные стены башен. Над плоскими черепичными крышами возвышался дворец, утопавший в зелени садов. Говорят, в этом дворце преемник Гамилькара был заколот во время свадебного пира. «Посмотрите на этот город», — говорил Сципион выстроившимся воинам. Сюда пуны свозят серебро из рудников Иберии. Здесь хранятся несметные богатства, и все они будут принадлежать римскому народу и вам, победителям.